Огастес Браун, Лондон, пасхальное воскресенье 2006 года. Часть первая. Общение у животных, о том, какими фантастическими способами животные могут обмениваться информацией. Эпиграф. Главное достоинство животных – их неразговорчивость. Торнтон Уайлдер, пьеса «На волосок от гибели». Если вдуматься, способность людей передавать друг другу информацию с помощью слов – настоящее чудо. Но разговоры играют огромную роль и в жизни животных. Они болтают о пище, сексе и детенышах, делятся охотничьими секретами или сплетничают о проползающих или пролетающих мимо чужаках. Для общения животные выбирают самые разнообразные, нередко крайне причудливые способы. Одни живые существа сообщают друг другу новости жужжанием, барабанной дробью, пением и танцами, другие используют для этого цветовые коды, запахи и прикосновения. Для обмена информацией животные не пренебрегают никакими средствами, даже кишечными газами. На языке тела. О том, какие причудливые формы общения существуют в мире живых существ. Для общения с себе подобными представители фауны находят порой поразительные способы. Вот несколько удивительных примеров. Сельди разговаривают друг с другом с помощью кишечных выхлопов. Они издают серию высокочастотных звуков, с силой выбрасывая струйки газа из анального отверстия. При этом образуются цепочки крошечных пузырьков, которые могут видеть другие члены стаи. К такому способу общения сельди прибегают главным образом в темноте, когда, сбившись плотной группой, плавают недалеко друг от друга. В этих условиях рыбы способны воспринимать издаваемые сородичами звуки и с их помощью сообщать друг другу о своем местонахождении. Ученые даже присвоили языку сельдей особое название «быстро повторяющееся тиканье». Змеи, чтобы отпугнуть врага, издают совершенно неприличные звуки. Зоологи, изучавшие два вида змей, обитающих на юго-западе США, аризонского аспида и свиноносую змею, собственными ушами слышали грохот, вылетающий из их анального отверстия. Дальнейшие исследования показали, что эти хлопки возникают в результате выброса кишечных газов. Раки предупреждают друг друга об опасности весьма простым и эффективным способом. Заметив хищника, они попросту опорожняют мочевой пузырь. Омары немного усовершенствовали этот жидкий язык. Они выбрасывают мочу тонкими струйками через крошечные отверстия около глаз и общаются со своими сородичами, орошая их голову мочой. В моче содержатся химические вещества, с помощью которых омары передают друг другу информацию о своих намерениях, например, завязать роман или затеять драку. Важные сведения передают друг другу с помощью мочи и бурундуки. Эти зверьки метят мочой места, изобилующие кормом, и уголки леса, где запасы корма уже исчерпались. Такие пахучие метки облегчают поиск корма другим бурундукам. Пахучие метки играют важную роль и в жизни других грызунов полевок. К сожалению, этот способ общения нередко стоит полевкам жизни. Дело в том, что их моча испускает ультрафиолет, а это излучение хорошо видят главные враги полевок, пустельга и другие хищные птицы. Перелетая от одной ультрафиолетовой метки к другой, пернатый хищник в конце концов обнаруживает оставившего их зверька. По мнению многих ученых, слонам помогают общаться друг с другом вибрации почвы. Топчась на месте и сотрясая землю мощными ногами, шеститонный гигант способен послать через почву сообщение на расстояние 32 километра, гораздо дальше, чем расстояние, на которое распространяется в воздухе звуковой сигнал. Слоны-адресаты воспринимают это послание ногами. Однажды ученые наблюдали, как стадо слонов резко изменило маршрут своего путешествия и ринулось в противоположном направлении. Зоологи предположили, что животных предупредило об опасности топот ног гибнущих сородичей. Дело в том, что в это же время на расстоянии нескольких километров браконьеры напали на другое стадо слонов. Африканские слоны умеют к тому же отлично копировать звуки. Ученые, например, записали на пленку, как они мастерски имитируют грохот мчащихся по близлежащей автостраде грузовиков. Неясно одно, зачем животные это делают. А вот кенгуру общаются с помощью хвоста. Стоит одному из членов стада рыжих кенгуру заметить хищника, как он тут же принимается барабанить по земле тяжелым хвостом или задними ногами. Услышав этот сигнал, животные стремглав рассыпаются в разные стороны, предоставляя разбираться с врагом вождю стада.